Глава 31. На следующий день к нам приехал Михаил провести Рождество в кругу семьи, и вернулась из Москвы Маша. Будучи представленной Марии Федоровне, она вела себя скромно и произвела неплохое впечатление. После беседы с ней императрица подошла ко мне. «Георгий Андреевич, мне очень понравилась ваша племянница, но, надеюсь, вы понимаете, что о браке Жоржа с ней речь идти не может». Я, в общем, был готов к такому повороту событий, а потому, сделав наивное лицо, изумился. «Да чего же? Все зависит от развития событий. Вот представьте себе, победила та самая революция, а мы, как люди предусмотрительные, успели сбежать. И почему бы тогда парижскому таксисту Гоше Романову не жениться на английской летчице и художнице Маше Островской?» «Вы? Да как вы? Извините, это вы серьезно говорите?» «В какой-то мере. Я просто хотел подчеркнуть, что все меняется. Сейчас, да, великий князь Георгий не может себе позволить такого брака. Но если, например, возможность занятия им престола будет исключена, то отчего бы и нет? Пожалование Маши титула княгини Ломанской – вопрос нескольких ближайших месяцев». «Я вас поняла», – кивнула императрица. «Не могу сказать, что согласна, но хорошо уже то, что мы уяснили позиции друг друга в этом вопросе». Вечером был ужин, чуть не сказал при свечах. Разумеется, при электрическом освещении. Это у нас свечами подчеркивает камерность обстановки, а в то время свечи говорили только о том, что хозяин не может себе позволить нормального света. А после ужина состоялось наше с Машей выступление. Мы, собственно, уже давно собирались потихоньку внедрять здесь подходящие песни нашего времени, да все как-то не доходили руки. Но тут Маша наконец дожала меня. Сама она очень неплохо пела и играла на гитаре и синтезаторе, так что ее было решено объявить композитором. Мне досталась роль поэта, потому как петь я мог только Высоцкого, да и то далеко не всего, а на гитаре знал 4 аккорда. Сначала был представлен синтезатор, объявленный последним изобретением инженера Найденова, правда, построенным на уникальных тибетских кристаллах и поэтому существующий лишь в единственном экземпляре. Потом было сказано, что, кроме всего прочего, я еще и поэт. Почему-то это удивило только Михаила. Да, мы восприняли новость как должное. Потом конферанс закончился и начался концерт. Первую песню мы объявили посвященной Марии Федоровне, и Маша спела «Кавалергардов». Императрица благосклонно покивала, зато Ольга воодушевилась и широко открытыми глазами глядела на Машу. Следующим номером была «Госпожа Удача». Потом я взял гитару, сказал, что сейчас спою пиратскую песню, которую в детстве слышал от деда, и изобразил «Еще не вечер». На этом общая часть концерта была закончена. Молодежь осталась знакомиться с синтезатором и нотами песен, а мы с Марией Федоровной прошли в библиотеку. Мне почему-то вспомнилась соответствующая сцена из «Операции И». «Георгий Андреевич, я хочу задать вам 2 прямых вопроса и надеюсь получить на них столь же прямые ответы. Вы можете мне это обещать?» «Могу и обещаю. Задавайте», — кивнул я. «Благодарю вас. Первый вопрос. Как вы себе представляете восшествие на престол Георгия?» «Только через отречение Николая», — твердо сказал я. «Причем, чем оно будет добровольнее, тем лучше. Силовые методы не годятся. Даже если поначалу все пройдет успешно, в будущем оно обязательно укнется». «И второй вопрос. Не будем отрицать очевидное, в обсуждаемом нами случае вы становитесь вторым лицом в империи. Намерены ли вы способствовать сохранению самодержавия или наоборот, считаете необходимым превращение России в конституционную монархию?» А вот этот вопрос не так прост, одним словом на него не ответишь. Я считаю, что на ближайшее время оптимальным будет строй, по внешнему виду похожий именно на столь нелюбимую вами конституционную монархию, а по сути являющейся монархией значительно более абсолютной, чем сейчас. Если на то будет ваше согласие, мы обсудим детали такого обустройства России, например, послезавтра. Мне надо подготовиться. После ужина я засел за писанину. Самое время было сформулировать основные положения своей позиции. Исходил я из того, что сейчас у монарха слишком много функций. На нем замыкается практически все, вплоть до того, что император по совместительству является премьер-министром. Даже самый способный человек просто чисто физически не сможет уследить за всем, что уж тут говорить про Ники. А каково основное дело монарха? Ради чего он вообще нужен на вершине властной пирамиды? Главное – держать в узде элиту, Ведь она по определению стремится вовсе не к процветанию государства, редкие исключения в расчет не берем, а к своему. Сталин, например, с держанием в узде справился замечательно, а его последователи отпустили вожжи, и все начало разваливаться. И второе. Монарх должен обеспечивать механизм воспроизводства этой самой элиты. Тут сложнее, даже опыт Виссарионовича не очень поможет. При нем было не воспроизводство, а подбор кадров. Это немного не то. При наличии органа, вроде не к ночи будь помянутой Госдумы, императору необходимо право отклонять любую кандидатуру туда и любой законопроект оттуда с формулировкой «противоречит государственным интересам». Вот тут придется попотеть, чтобы эти формулировки казались ограниченными массой условий, а на деле могли применяться в любой момент. Нужны, то есть, хорошие юристы и хорошие демагоги. А остальные функции монарху не обязательны, их вполне можно ограничить. Типа строго запретить запивать свежие огурцы парным молоком и ковырять в носу на заседании кабинета министров. Во исполнении этих пунктов понятно, что губернаторы должны назначаться царем. Их немного, они подотчетны ему и могут лично отвечать за работу своей шкурой. А вот ниже, на уровне земств, должна быть выборность. Да, у губернатора будут какие-то права типа вето и отвода кандидатов, но строго в рамках Конституции. И в той же Конституции будет прописано, что первые три класса табели о рангах выходят из общей юрисдикции и попадают под императорскую. То есть, чтобы повесить коллежского регистратора, нужен суд. А канцлеру достаточно будет того, что монарх после чая скажет начальнику соответствующей службы. Что-нибудь вроде «Знаешь, мне что-то вон тот в последнее время не очень нравится». Да, тут возможен произвол, и в отдаленной перспективе надо будет придумать какой-то механизм его ограничения. Но сейчас любой произвол одного будет куда лучше имеющегося произвола неисчислимой чиновничьей своры. Правда, при такой системе тезис «дворянство – опора трона» потеряет актуальность. Так он ее давно уже по факту потерял, не страшно. Опираться придется на народ, то есть поначалу на солдат и активную часть крестьянства. С буржуазией не очень ясно, вряд ли экономическая свобода при отсутствии политической вызовет в этой среде единодушный восторг, но какая-то часть поддержит, факт. Через день я снова принимал высокую гостью в своем кабинете. «Краткая преамбула», — сказал я, кладя перед ней документ в том, что сейчас царь ограничен только своей коронационной присягой. Вне ее у него масса прав, в большинстве своем для управления государством совершенно лишних. Вот их я и предлагаю ограничить конституционно, а особо ненужные даже строго-настрого, на радость либеральной публике. А действительно необходимые, наоборот, усилить путем их закрепления в той же конституции, а главное – создание механизмов их беспрепятственного применения. Читать документ надо здесь, вы уж извините, выносить такое отсюда нельзя. Хорошо, согласилась императрица, доставая из сумочки очки. Не буду висеть у вас над душой, сказал я, вставая. Когда я вам понадоблюсь, нажмите вот эту кнопку. Я вышел в соседнюю комнату, которая объединяла в себе столовую, библиотеку и пункт наблюдения за кабинетом. Но пользоваться последним я не стал. Во-первых, смотреть и слушать было особенно и нечего, а во-вторых, дама была мне в какой-то мере симпатична. Полчаса спустя раздался звонок, и я вернулся к своей гостье. «Интересный взгляд на проблему», — сообщила она мне. «Некоторые моменты мне очень нравятся, но некоторые, простите, весьма не очень. Ближе к делу я ознакомлю вас со своим видением этого вопроса. Однако не пора ли нам перейти от стратегии к тактике?» «Давайте перейдем». Как раз сейчас, насколько я в курсе, в правящих кругах Англии и финансовых САСШ принято решение о том, что нужна русско-японская война. Кстати, в прозретом старцем будущем она была, и Россия ее с треском проиграла. Вот я и предлагаю активную фазу привязать к этой войне, а до того потихоньку внедрять в сознание нужных людей мысль о несоответствии Николая высокому предназначению главы России. Алису надо обрабатывать отдельно. Да, сейчас у меня есть на нее кое-какое влияние, и к Маше она благоволит, но это мгновенно кончится при первом же намеке об отречении. А вот если потихоньку, исподволь, создать у нее преувеличенное впечатление о близости революции и о ее ужасах, типа всех зарежут сразу, детей в первую очередь, спасения нет, и постоянно нагнетать напряженность. А в нужный момент пусть кто-то, не относящийся к нам, намекнет, спасения на троне нет. А так оно есть. Неплохо, Георгий Андреевич. Прямо скажу, не хотелось бы мне иметь вас в числе своих врагов. А зачем же врагов? Удивился я. Наоборот, неплохо было бы с вами подружиться, даже во всех смыслах. Я ничего особенного, неподобающего не ляпнул? Пока нет, рассмеялась императрица. Посмотрим, что дальше будет. Пожалуй, надо немного отойти от прозы жизни и вспомнить, что сейчас праздник. Вы собираетесь как-нибудь развлекать дам? Давайте я вас на самолете покатаю, предложил я. Посмотрите, как выглядит наша страна с высоты птичьего полета. Георгиевск с Серпуховым? Ладно, а вот Москва — это красиво. Хотите? Вас? Это я имею в виду только вас, без Ольги. Ей надо сначала нервы в порядок привести, а потом летать. Весь следующий день я пахал, как папа Карло. Салон Пересвета нужно было превратить в одноместный, но сильно повышенной комфортности. Не один, конечно, с помощниками, но тут был не тот случай, когда всю работу можно свалить на подчиненных. Кабину изнутри обклеили ковролином, поставили нормальное кресло, столик, а заодно и бар с коньяком, водкой, сухим вином и безалкогольным пивом для меня. Я многократно предупреждал народ, что лично прибью любого, появившегося под градусом не то что в воздухе, а даже на аэродроме, и не собирался сам нарушать это правило. Из современной Москвы я притащил стаканы с магнитами в донышке и каталитический обогреватель. Моторы были спешно дооборудованы глушителями, вместо касторки использовалась двухтактная матюлевская полусинтетика с запахом клубники. На ручку и педали были поставлены демпферы. Дело в том, что Пересвет, подобно У-2, мог летать сброшенным управлением, и демпферы позволяли в этом случае уменьшить отклонение от курса. Уже под вечер я облетал преображенный пассажирский лайнер, все было нормально. После посадки Маша украсила самолет большой надписью «Борт номер 1». В последний день 1901 года в 10 утра произошло эпохальное событие. В воздух поднялось первое величество. До этого там колбасились только два высочества, не считая народ попроще, и данное событие было должным образом запечатлено на пленку. Гома только что освоила выпуск пленочных фотоаппаратов. Погода была прекрасной, -3, солнце и полное отсутствие ветра. Первое время я с некоторым беспокойством оглядывался в зеркало заднего вида, специально для этого привинченное слева от меня. Неплохо ли пассажирки? Но ей, похоже, было хорошо. Она слегка раскраснелась и выглядела так, как будто была моложе меня не на 3 года, а на все 20. Набрав километр высоты и выйдя на курс вдоль железной дороги, я слегка прибрал газы. И так не особенно громкий гул моторов превратился в уютное урчание. Зафиксировав курс, я снял руки и ноги с управления и, пересев на край кресла, повернулся назад. Так я оказывался лицом к пассажирке по другую сторону ее столика. «Ну и как вам полет?» «Замечательно, гораздо лучше, чем ехать в карете. И совсем не страшно». «Ну, тогда можно и приступать, даже не знаю, как это назвать. К ланчу, наверное». «Вам чего налить? Водки, коньяку, вина?» «Вина, пожалуйста». «Ладно, а мне за штурвалом можно только пиво. Вот там внизу ящичек, откройте». «Надо же! Бананы, ананас! А это что? И откуда?» «Это киви из Новой Зеландии». За неспешной беседой я регулярно поглядывал вниз, не сильно ли мы отклонились от железки, и пару раз ненадолго возвращался к управлению, поправить курс. «О, а это уже Москва?» заинтересовалась Мария Федоровна. «Нет, пока только Подольск. До Москвы лететь еще 20 минут. И как не жалко прерывать наше общение, но мне пора пилотировать». Я начал потихоньку снижаться, по опыту зная, что наилучшая высота для экскурсии над большим городом где-то 500 метров. «Какая прелесть!» восхитилась императрица, когда мы пролетали над Царицынской усадьбой. Я взял курс на Кремль. После второго круга над ним пассажирка заявила: «Великолепно! Обещайте мне, что как-нибудь покажете с воздуха и Петербург». «Обязательно», — согласился я. «А лет через несколько, когда самолеты станут по совершении, и в вашу родную Данию можно будет слетать». Мы повернули обратно, и я снова начал набирать высоту. По дороге домой в небе уже начали попадаться небольшие облака, и я, прибавив газу, чуть задрал нос. Пересвет, практически пустой, да к тому же с наполовину выработанным бензином, бодро полез вверх. Полтора километра, два, два с половиной. Мы летели над редкими облаками. Сейчас-то мне такое зрелище казалось обыденным, но я помнил, каково было увидеть это в первый раз. Я глянул в зеркало. Судя по виду, императрица была потрясена. Я открыл рот, чтобы прокомментировать зрелище, но тут мое ухо уловило какой-то посторонний призвук в работе моторов. Я прислушался. Так и есть, левый звенит. Опять, значит, коренные подшипники. Это было нашей едва ли не самой большой головной болью в моторном производстве. Мало того, что треть уходила вне кондицию, так и среди прошедших ОТК каждый двадцатый выходил из строя задолго до выработки ресурса. Вообще-то, пересвет мог нормально лететь на двух моторах, а пустой так и вовсе на одном, но выключать инвалида я не стал. Да, при выключении в моторе пришлось бы менять только подшипник, а продолжение работы приведет к списанию всего мотора, но не хотелось показывать императрице, что у инженера Найденова что-то может пойти не так. Хрен с ней, железяка Дюралевой, имидж важнее, а на малом газу еще час она точно проработает. Я прибрал крайний левый сектор. На подлете к Серпухову нас ждал сюрприз. Со стороны Оки приблизились два светогора и пристроились к нам по бокам и чуть сзади. Эскорт, однако. Я снизил скорость, чтобы тихоходные истребители прикрытия не отставали. Присмотрелся, кто их пилотирует. Ага, Михаил и Гоша. Императрица тоже узнала сыновей и помахала им рукой из окна. Вот и Георгиевск. «Огромное вам спасибо! Это было незабываемо!» С чувством сказала мне Мария Федоровна, когда я помогал ей спуститься на землю по трапу из трех ступенек. Через день дамы покидали Георгиевск. «Будете в Петербурге? Обязательно жду в гости», — сказала императрица на прощание. «Помните, что теперь двери Анечкова дворца для вас всегда открыты».